Для нас было бы чрезвычайно ценно располагать и письменным, черным по белому, ответом мастера на этот призыв о помощи, но ответ его последовал устно. Вскоре после кнехтовского письма магистр Музикая сам прибыл в Вальдзель, чтобы руководить экзаменом по музыке. И в дни пребывания там проявил большую заботу о своем молодом друге. Мы знаем об этом из позднейших рассказов кнехта. Поблажки мастер ему не дал. Он начал с того, что тщательно проверил школьные отметки кнехта и особенно его факультативные занятия, и, найдя их слишком односторонними, согласился с вальдельским заведующим и настоял на том, чтобы кнехт признал это перед заведующим. Насчет отношения кнехта к дезиньоре он дал точные указания и не уехал, пока и этот вопрос не был обсужден с заведующим Цбинденом. Следствием всего этого было не только поразительное, незабываемое для всех присутствовавших состязание между дезиньоре и кнехтом, но и совершенно новые отношения между кнехтом и заведующим. Отношения эти не стали задушевными и таинственными, как с мастером музыки, но прояснились и утратили напряженность. Роль, выпавшая теперь кнехту, определила его жизнь на долгое время. Ему было разрешено принять дружбу дезиньоре, открыть себя его влиянию, его атакам без вмешательства или опеки со стороны учителей. Задача же, поставленная перед ним его ментором, состояла в том, чтобы защитить Касталию от ее критиков и поднять столкновение взглядов на самый высокий уровень. Это значило, среди прочего, что Йозефу следовало хорошенько усвоить и ясно представлять себе основы царившего в Касталии и Ордене порядка. Словесные битвы между двумя друзьями-противниками стали вскоре знамениты. От охотников их послушать отбоя не было. Агрессивный и иронический тон дезиньоре стал тоньше. Его формулировки строже и ответственнее, его критика объективнее. До сих пор Плинио имел преимущество в этой борьбе. Он был пришельцем из мира, владел его опытом, его методами, его тактикой нападения, даже долей его непоколебимости. Из разговоров со взрослыми дома он знал все, что мир мог сказать против Касталии. Теперь реплики кнехта вынуждали его понять, что довольно хорошо, лучше любого касталийца, зная мир, он вовсе не знал Касталию и ее дух так же хорошо, как те, кто был здесь у себя дома и для кого Касталия была отечеством и судьбой. Он стал понимать, а постепенно и признавать, что он здесь гость, а не коренной житель, и что не только в миру, но и здесь, в педагогической провинции, существует вековой опыт и, само собой, разумеющиеся вещи, что и здесь есть своя традиция, даже природа, которую он знал лишь отчасти и которая теперь, через своего представителя Йозефа Кнехта, заявляла о своем праве на уважение. Кнехт же, чтобы справиться со своей ролью апологета, вынужден был путем учения, медитации и самодисциплины все яснее и проникновение усваивать и осознавать то, что он защищал. В красноречии превосходство оставалось за дезиньори. Кроме природных пылкостей и честолюбия, ему помогала тут какая-то светская сноровка. Он умел, даже проигрывая, думать о слушателях и обеспечивать себе достойное или хотя бы остроумное отступление, тогда как кнехт, если противник загонял его в угол, мог сказать, например: «Об этом мне еще нужно будет подумать, Плинио. Подожди несколько дней, я тебе об этом напомню».